только потому, что они по внешности не таковы, как мы. Антипатичны нам бывают черты лица, даже структура тела других людей. Ненавидят в Южных Штатах Америки несчастных негров за то, что черна кожа их, что приплюснут нос и толсты губы. Противны многим из нас черты лиц, не похожие на русские. Не нравятся черты лица резко выраженного еврейского или монгольского типа. Не нравятся их нравы и обычаи, и все различие наружное. И как было тогда, когда пришел Господь из Галилеи в Иерусалим, не принимают люди друг друга, отталкивают друг друга. Умножается деление людей на разные группы, и нет святого единства между людьми, нет того, о чем просил Господь и Бог наш Иисус Христос в своей первосвященнической молитве к Отцу Своему перед крестными страданиями Своими. Он молился об апостолах Своих, а потом и обо всех верующих в Него. Не о них же только молю, но и о верующих у Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Святые апостолы Павел и Петр в посланиях своих не раз научают нас тому, что не должно быть вражды и разделения между людьми. Между ними должно быть единомыслие, единодушие, единение в любви. Но люди не внимают этому призыву, совсем не понимают его, как не понимали ближайшие ученики Христовы Иаков и Иоанн, которые хотели молиться о ниспослании огня с неба. Господь строго остановил их, Он сказал им: «Не знаете, какого вы духа? Не знаете, какого вы духа? Не знаете, что дух христианский должен быть духом любви ко всем, духом единения, а не разделения между людьми? А соединить может только святая любовь. Думаю я, что многие из вас тоже не знают, какого они духа. Часто вы готовы просить, чтобы Бог истребил тех, кто причиняет вам зло, и призываете все кары и страдания Божии на них, и недовольны тем, что Господь терпит их, и забываете о великих словах Божиих: «Мне отмщение аз воздам». Он, только Он, Бог Всеведущий, имеет право воздавать каждому по делам его, а мы никому не имеем права мстить, не смеем и просить Бога о наказании тех, кто противен нам, кто мешает нам жить. Господь сам знает, кого и когда надо наказать, кому и когда надо отомстить, а вы молчите. Вы не просите, чтобы Господь ниспослал огонь с неба.